и обнажает вечные глаза доктора Чехова. Он не желает ввязываться в политдискуссию. «У нас долг», — говорит он мягко и тихо. «Что бы ни случилось, мы не о Житкове, мы о детях». И вдруг, увидев чей-то силуэт в сумеречной темноте развороченного больничного коридора, быстро идет навстречу, крепко, как после долгой разлуки, обнимая вошедшего с улицы человека. Это педиатр, тот самый, который, рискуя своей жизнью, вывез младенца с крупом из блокированного Грозного в город Аргун и сумел вот вернуться. Они стоят, обнявшись, несколько минут, как будто тот вырвался из обреченной разведки боем. «Пора уходить отсюда. Скоро начнет темнеть, вас могут засечь», — говорят те, кто рядом. «Кто может засечь? И те, и эти. Очень опасно. От наших отобьемся, от ваших — нет. Выходим на порог, прощаемся. И опять, как в последний раз. Вот главная современная грозненская традиция. Никто не надеется дожить до утра. И поэтому не экономят на душевном тепле. Завтра может и не наступить. Если не для тебя, то для него». Разговоры на кухне. Опять блокадный вечер и следующая за ним блокадная ночь. Никогда еще со времен штурма зимы 2000 года в Грозном не было так неспокойно, как в эту сентябрьскую блокаду. Кажется, что небезопасно все — дышать, ходить, говорить и даже думать, потому что рождаются мысли, которыми хочется поделиться, а это тоже опасно. Но опускается блокадный вечер, и хоть он и нервный, опасливый, но тянет поговорить. За столом пять женщин, случайно оказавшихся рядом, от пенсионерки до молодухи. Всем хочется забыться, потрепаться о хорошем, любви, неспешно расплетая женские истории, свои и чужие. Но на кону выходит все то же, о войне, раскинувшейся за окнами, и лишь только мы забудемся, прихватывающей нас за самые больные места. Лариса Петровна родилась, выросла и прожила всю жизнь в Грозном. Она русская. Теперь с приходом русских вынуждена находиться в узко ограниченном пространстве одного из грозненских дворов, и так уже несколько месяцев подряд. История Ларисы Петровны тяжкая. Она была в заложниках у чеченских бандитов в самом начале войны. Они требовали отписать квартиру на указанное бандитами имя, но, ничего не добившись, просто отпустили многомесячно немытую, забитую, с ногтями закрученными в трубочки. «Ладно, забыла я все», — наконец обрывает себя Лариса Петровна. «Не хочу вспоминать. Выжила и все». Ехать ей из Чечни некуда. И теперь, с ухудшением обстановки, когда многие военные превратились в тех же бандитов или работают вместе с ними, Лариса Петровна, по собственной воле, никуда и никогда не выходит от приютивших ее чеченских бывших коллег. Лариса Петровна — инженер на пенсии. Но ведь это тоже не жизнь. Да, а куда деваться-то? Тоже говорила мне мама крошечного Салавата со свящем. Люди живут сейчас в этом городе не потому, что это нормальная жизнь или что-то меняется к лучшему, а потому что деваться некуда. Я не понимаю, как все это произошло. Ждали облегчения с приходом войск, надеялись на лучшую жизнь, а теперь совсем рабы. Вторая из нас — чеченка, Фатима, давно уже вдова. Недавно она выкупала сына из райотдела милиции. Также на рассвете шла к комендатуре в толпе женщин. Фатима рассказывает свою историю очень тихо. Громче боится, потому что считает, что всюду уши, вся Чечня в стукачах. Ее сына забрали в 5 утра, прямо с постели. Отбили все внутренности, требуя сознаться в связи с ваххабитами. А как ему было сознаться, если он как раз из семьи, многое положившей на алтарь борьбы с длиннобородыми и преследуемой ими? 6 утра в толпе других Фатима уже стояла у милицейского шлагбаума. Вскоре вышел офицер и сказал: «$500 и не позже 3 часов дня, Иначе ты сына больше не увидишь. Так ты нашла $500? Представь себе, так быстро я никогда не бегала от дома к дому. Сын получил свободу и теперь лечится, у него отбиты почки. А тот чеченский милиционер, друг ее семьи, который помог собрать эти проклятые $500, долгие годы проработавший милиционером до Дудаева и всех нынешних войн, и вернувшийся в милицию в прошлом году, человек при высоком чине, должности и сердцем болевший за все то, чему теперь стал свидетелем, так вот, тем же вечером, когда Фатима выкупила сына, он умер от инфаркта. И перед тем, как скончаться на руках у близких, все повторял, как же это могло случиться. И каждый понимал, его это было не только о сыне Фатимы. Женщины за столом не плачут, хотя и хочется. В Грозном редко услышишь плач, слезы давно выплаканы, и потому плачет женщина или нет, определяют, давно ли она вернулась в Грозный из беженских лагерей. А за окнами тьма и тишина. Даже собаки давно не лают. Нет и птиц, их тоже зачистили. Не поют, и все тут. Где-то далеко зарево спорадических бомбометаний без звука. Немного похоже на грозовые всполохи, но ведь слишком искусственный и угрюмый. Говорим о том, что чувствуем, видя зарево. Можно ли радоваться жизни, если понимаешь, что если не ты сейчас попал под эти бомбы, то обязательно другой. Это закон новой чеченской жизни. После полуночи опять приходит время скрежета бронемашин. Все пригнулись и съежились, уменьшившись в размерах.